на пути к термину. Ближе всего к аристономии находится понятие «достоинство». Им я вначале и пользовался, пока не почувствовал, что оно перестало меня удовлетворять, а в некоторых случаях уводит в сторону и даже сбивает с толку. Для того, чтобы моя неудовлетворенность была понятна, придется рассмотреть концепцию достоинства в ее исторической перспективе и ее нынешнем состоянии. Само представление о некоем похвальном качестве, облагораживающем человеческую натуру, впервые появляется у римлян, преемников стоической школы. У греческих философов, много рассуждавших о достойном и недостойном поведении, понятие «достоинство» – аксиопрепия, кажется, не встречается вовсе. Аристотель в «Эвдемовой этике» упоминает некое качество «семнотес», которое иногда переводит словом «достоинство», но обозначает им всего лишь нечто среднее между раболепством и неуступчивостью. В римской литературе категория «дигнитас» встречается часто, но обычно как принадлежность высокого социального статуса. Достоинство человеку приносит должность или звание, вызывающее у окружающих почтительность. Употребление этого слова в ином, общечеловеческом значении распространено гораздо меньше и попадается, насколько мне известно, лишь в сочинениях Сенеки и Цицерона. У последнего «dignitas hominis» названо главным отличием человека от животного, а также, что для моего исследования очень важно, сопряжено с разумом, который способен развиваться посредством учения и рассуждений. Об античном взгляде на интересующие меня качества я подробно расскажу в соответствующей главе. Пока же замечу лишь, что хронологически представление о развитии души таким образом примерно совпадает с началом христианской эры, то есть насчитывает около 2000 лет. Впрочем, раннее христианство идеей человеческого достоинства не интересовалось. В греческом тексте Евангелия слово «семнотес», если и попадается, то исключительно в смысле «серьезность» или «честность». Дефиниции отличия человека от других животных христианские вероучители занялись в последующие века по мере оформления догм и воззрений победившей церкви. Вклад, который внесли в создание христианской концепции «дигнитас» религиозные мыслители от Августина до Аквината, я опять-таки рассмотрю позднее. А сейчас довольно будет констатировать, что у религиозных философов достоинство признается за человеком постольку и поскольку он несет в своей душе частицу Бога. И уже поэтому с людьми нельзя обращаться как с предметами или скотами. Это является преступлением против Господа. Такая аргументация в пользу достоинства являлась в европейской этике единственно возможной вплоть до первых симптомов кризиса тотальной религиозности, который начался с появлением гуманизма и достиг апогея в век Просвещения, когда авторитет церкви пошатнулся, и ее догматы перестали удовлетворять коллективный разум быстро развивающегося общества. С этого времени, то есть с 18 столетия, взгляды на человеческое достоинство разделяются, чтобы никогда уже больше не сойтись. Когда я изучал перемены в трактовке этого понятия, мне постоянно приходилось сталкиваться с терминологической путаницей, поскольку разные авторы и источники вкладывали в слово «достоинство» три разных смысла. Первый из них сформулирован, например, в лексиконе английского языка 1772 года. Достоинство – ранг возвышения. Достоинство лучше всего представлено богато одетой леди, украшенной золотом и драгоценными камнями. Смысл слова вполне очевиден. Гоббс разъясняет термин хоть и менее простодушно, но в сущности точно таким же манером. Общественная цена человека, то есть ценность, придаваемая ему обществом, и есть то, что люди обычно именуют достоинством. 100 с лишним лет спустя в словаре Даля читаем все то же. Достоинство. Сан, звание, чин, значение. Он достиг высоких достоинств. И только как одно из значений прилагательного «достойный» сообразный с требованиями правды, чести. Во втором смысле, который, как я уже писал, слову «дигнитас» придал Цицерон, оно стало вновь употребляться, и чем дальше, тем чаще, главным образом благодаря этическому учению Канта. Великий Кёнигсбергец писал: «Уважение, которое я испытываю по отношению к окружающим и которого они вправе требовать от меня, есть признание достоинства, дигнитас другого человека, то есть некой ценности, не имеющей стоимости и не могущей быть обмененной ни на какой эквивалент, являющийся объектом оценки». Именно Кант утвердил в сознании общества идею о том, что человечество в целом и каждый его представитель в отдельности обладает достоинством уже в силу принадлежности к людскому роду. Это понятие обрело юридический статус в декларациях первых демократических государств – Соединенных Штатов Америки и Французской Республики, преобразовавшись в правовую категорию гражданского достоинства, то есть неотчуждаемого права всякой личности на уважение. Трудно переоценить значение смысловой революции во взаимоотношениях человека и государства, произведенной кантовским требованием обращаться с человеком, который есть нечто большее, чем машина, сообразно его достоинству. Те страны, которые раньше двинулись по этому пути и последовательнее его придерживались, ушли дальше и поднялись выше. В самом универсальном из всех документов, когда-либо принятых человечеством, недавно провозглашенной Декларации ООН, в самом первом параграфе говорится: «Все люди рождаются свободными и равными в достоинстве и правах». В Конституции западногерманского государства, преодолевающего ужасные последствия фашизма, тоже начинается со слов: «Человеческое достоинство неприкосновенно. Уважать и защищать его будет долгом всех органов государственной власти». Этот взгляд в демократических странах сегодня является преобладающим. Нельзя, впрочем, сказать, что у концепции человеческого достоинства как краеугольного камня общественной жизни не нашлось авторитетных критиков. Шопенгауэр, например, раздраженно называет это словосочетание «жупелом пустоголовых моралистов», которые за этой импозантной формулой скрывают не только отсутствие настоящего этического базиса, но и вообще какого-либо внятного обоснования. Они ловко рассчитали, что читателям будет лестно полагать, будто они наделены каким-то там достоинством. Ницше, которого, конечно, трудно считать авторитетом в вопросах этики, но который, безусловно, обладал превосходным стилистическим чутьем, называл идею человеческого достоинства сентиментальным эгалитаризмом. Человек абсолютный ни в достоинстве, ни в правах не нуждается. Какое гротескное развитие взгляды этого поэта от философии получили в Германии XX века, мы не только видели, но и, как говорится, испытали на собственной шкуре. Не менее страшное развитие получила и критика этой концепции Марксом. Основоположник идеи государственного социализма называл вопли о человеческом достоинстве бегством от истории в морализаторство. «Властители моей страны, будучи правоверными марксистами, от истории в морализаторство не бегают и право на достоинство за своими гражданами не признают. Поэтому мне особенно трудно присоединяться к числу критиков установившегося взгляда на достоинство как на качество, достающееся каждому просто по праву рождения. То есть я, разумеется, ни в коем случае не оспариваю его в юридическом смысле. Безусловно, каждый человек обладает неотчуждаемыми правами, и обходиться с ним следует уважительно. Но истинное достоинство не достигается одной лишь биологической принадлежностью к людскому роду. И в этом я отчасти согласен с мнением Шопенгауэра. Вернее сказать, меня не удовлетворяет интерпретация, которую дает понятию человеческого достоинства второй смысл этого словосочетания. Мне хотелось наполнить это понятие иным, как мне кажется, более сущностным содержанием. В этом третьем значении достоинство есть не универсальная принадлежность человека, достающаяся всем от рождения, а некое индивидуальное качество, которое приходится выстрадать, вырастить в себе, и удается это далеко не всем. Из авторов прошлого века подобное толкование достоинства я встретил у моего любимого Герцена, который в относительно малоизвестной статье «Историческое развитие чести» пишет: «У человека вместе с сознанием развивается потребность нечто свое спасти из вихря случайностей, поставить неприкосновенным и святым, почтить себя уважением его, поставить его выше жизни своей. Пристально вглядываясь в длинный ряд превращений чтимого, мы увидим, что основа ему – не что иное, как чувство собственного достоинства и стремление сохранить нравственную самобытность своей личности, и то, и другое сначала в формах детских, потом отроческих, как во всех человеческих отношениях». И далее. Неудовлетворенный общим делом, человек ищет свое дело, обращается внутрь себя, в груди своей начинает открывать нечто твердое и незыблемое, в себе находит мерило своего достоинства и хладнокровно смотрит на племя, на город, на государство. Тогда быстро развивается в нем понятие чести и собственного достоинства. Здесь есть самое главное – идея о чувстве собственного достоинства как основе всего чтимого и признании важности развивать это чувство. Итак, не статус и не естественное право, а внутреннее состояние, которое может вовсе отсутствовать или присутствовать, может развиваться или же, увы, утрачиваться. Вот тот аспект слишком расплывчатого и многозначного понятия «дигнитас», который является предметом моего исследования.